Великая депрессия в США – это примерно, как святые 90-е в России. Не знаю, насколько правдивой была легенда, но рассказывали, что милиция России объединилась в скрытую организацию с названием «Белая стрела», которая не судила по закону бандитов, их просто отстреливали, как бешеных собак, понятное дело, нарушая закон. Причем я не знаю, насколько легенда правдивая, может, самая чистая ложь на свете. Просто люди, простые люди, устали от бандитизма и преступности и фантазировали о защитнике, этаком народном Робин Гуде, который может и нарушает закон, но главное мочит преступников и потому свой в доску парень. Так и жители бедных районов готовы были на меня молиться. Более того, вискарь тек рекой не только в маленькой Ирландии, ведь эти поставки шли, считай, на весь город, ну минимум на его половину, что контролировало еврейское лобби, а я раз в неделю в воскресенье угощал жителей выпивкой. Вот и сегодня после воскресной службы с моих грузовиков наливали вискарь. Самые хитрованы подходили с кружкой и втихаря сливали в бутылку. Некоторые, поговаривают, использовали его как жидкую валюту, другие просто продавали, а большинство просто бухало. И все пили за то, как лихо наш Берни взорвал проклятых итальяшек. Я же купил первый комикс с моими приключениями, сел за письмо. Вначале сам комикс я подписал моему другу и будущему президенту США Шонни Кеннеди, от нового Шерлока Холмса. Далее сел за текст письма. Разумеется, его доставит, а если мальчишка до этого фанател от моих подвигов, то всяко читает комикс, а когда он получит комикс с автографом прототипа главного героя, думаю, пацан будет просто счастлив, ибо мы редко встречаемся, чаще даже с его папашкой, а тут повод вступить в переписку. Ну и каким бы ни был суровым Патрик, думаю, такое письмо пропустит его цензура, главное правильно выбирать слова. Глава 8. Скажи ленд-лизу нет. Так что это было целое приключение, макаронники бежали, роняя кал. Закончил я рассказ о встрече в ресторане с представителями сицилийской мафии. Шон Кеннеди смеялся, как ребенок, которым он по сути и являлся. Твои рассказы куда интереснее, чем пишут в комиксах. Наконец выдал он, отсмеявшись. Вот стану больным и старым и займусь выпуском веселых картинок на основе мемуаров. Полушутя и наполовину серьезно согласился с маленьким принцем. Ты, говорят, стал студентом? Врут, все благодаря твоему отцу числюсь студентом, но там, где они учились, я преподавал. Данную страну надо спасать, Шонни. Евреи — вот основная раковая опухоль США, и начинать реформирование надо с финансовой системы и эмиссии денег. Ты так говоришь, будто у тебя есть какое-то решение. Так оно у меня есть. Президент США может выпускать деньги под серебряные сертификаты, а если этого серебра будет достаточно много, то плевать на все хранилища с золотом, отменить к черту золотой стандарт и, привязав доллар к серебру, заставить печатать его, обеспечивая этим благородным металлом. Одним махом мы просто лишим наших врагов почвы под ногами. Так они смогут продать золото и купить серебро. А да, они все могут, но главное — лишить их возможности печатать деньги. Кто печатает национальную валюту, тот и контролирует страну. И ты над всем этим работаешь, Берни? Тайна, Шонни, тайна. Меня назовут социалистом или даже обвинят в коммунизме, меня — частного бизнесмена. А почему? Да не хотят жадные банкиры еврейских домов терять свои деньги, свою власть. Они меня, доброго католика, могут даже в связях с самим сатаной обвинить. Ты прав, появляется такое в прессе, что, дескать, новый Шерлок-коммунист. Бесплатная раздача еды, виски, дальше, что бесплатная раздача денег. Но я тебя понимаю и одобряю твои действия. Зато теперь мы можем дружить по переписке и иногда встречаться вот так поболтать. Я ведь иду в мэр города. Интересно, и отец не против? Шон сидел, задумавшись. Он мне не запрещает, но и не оказывает поддержки. Так нечетно. Ты сначала станешь мэром, затем президентом, а сам обещал быть вице-президентом, когда я стану президентом США. Шон не рассмеялся, он шутил, но смех был напряженным. Он что, действительно опасается ТК? Он еще молод, я первый приеду и усядусь в это проклятое кресло? Хотелось бы, но нет, не выйдет. Я родился в Ирландии, а значит, никогда не стану президентом. Так, мило болтая и иногда обсуждая политику, мы гуляли по парку возле особняка клана Кеннеди. Моя стратегия постепенно стать другом будущему правителю страны начинала давать свои результаты. Для примера, он вот слушает мои советы. Разумеется, далеко не всем последует. Однако использовать серебряный стандарт при изготовлении долларов, точнее печатать банкноты от правительства США под обеспечение серебряными сертификатами. Он додумается до меня и подпишет знаменитый указ 11.11.0. Многие считают, что именно этот указ и станет его смертным приговором. Точнее, будут считать в 21 веке. Однако если все готовить с 14 лет, а сейчас маленькому Шон не 14, то как знать, кто кого еще похоронит. Даже ЦРУ не появилась, как организация. Есть прообраз ФБР, который будет выполнять функции того самого ЦРУ длительное время, но как несложно догадаться, все в этой стране контролируют или ирландцы, или евреи. Когда-то была гражданская война севера и юга, а сейчас гражданская война иудеев и католиков. Только в первой войне шли полки, развивались знамена и били барабаны, сейчас же идет скрытная схватка под ковром двух бульдогов. Хотя люди также гибнут, причем Великая депрессия, которую организовало еврейское лобби, заставляет США вести серьезные потери. По разным данным, в год Америка теряет от голода и прочих лишений от 1 до 1,5 миллионов человек, а Великая депрессия будет продолжаться до кидалова СССР на ленд-лиз, фактически с 1929 по 1941, пока не удастся навязать его Сталину. Он до зимы будет всячески отбиваться и руками и ногами от грабительских договоров, но тяжелейшее положение на фронтах заставит подписать вождя грабительские и невыгодные договоры. Значит, по самым скромным подсчетам, еврейское лобби в этой скрытой гражданской войне убьет от 11 до 16,5 миллионов человек. Понятно, трудно назвать точные цифры, но я все же склоняюсь к цифре в 67 миллионов человек, погибших из-за гражданской войны, искусственного голода, навязанного Великой депрессией, которую правильнее называть геноцидом американского народа. Как знать, возможно, став что-то представлять из себя в политике к 1941 году, смогу спасти СССР от подписания ленд-лиза. Многие обвиняли Сталина в мягкотелости и что он предал интересы Советского Союза, заключив данный кабальный и разорительный договор с США, но у него просто не было выбора. Американцы, как всегда, обманули, они обещали второй фронт, а что значит деньги, когда ты спасаешь жизни? Если получится донести до Сталина, что не будет высадки союзников, он никогда не пойдет на такие условия. Не случится ленд-лиза и, возможно, даже голода 1946 года, когда США станет разграблять СССР в открытую, ничего не стесняясь. Размышляя над этими вещами, оказался возле кабинета не святого Патрика, ибо Шон не все же маленький принц, мальчишка, ребенок. Ему встретиться с прообразом Бэтмена, а я явно на него натягивал сову на глобус, когда подкидывал идею с комиксами, нет, не лично, но богатый старейшина города, миллионер, который без компромиссов сражается с преступностью. Кстати, никогда не убивает своих врагов, ибо в комиксе это так, ну и понятно, всех бросает за решетку. Так вот, это для малыша Кеннеди, як умер и все дела, а вот для его практичного отца, лишь один из баронов его криминальной империи, даже не самый крупный и сильный феодал, вон рыцарские шпоры себе не выслужил. Да они у нас есть в Томми Холл, куда я не вхожу, не являюсь членом данной организации. Потому это мне идти к нему на поклон, а не как равный с равным гулять по парку, развлекая разговором. Потому я даже не постучал в дверь, обо мне доложили и когда получили разрешение, позволили войти. Берни, какая неожиданность, выдал экспромт не святой Патрик, ибо неожиданностью для него появление моей тушки в его особняке, да еще и встреча с его сыном, пока он занят своими делами, не являлась. При его охране тут мышь не проскочит, не то, что какой-то мужик будет гулять с его сыном по саду и болтать о том да о сем. Рад видеть вас в добром здравии, сэр, вот зашел выразить свое почтение. Я не начинал разговора, ибо не мне его начинать. А ты красавчик. Я вот думаю, отчего тобой заинтересовались эти два пидораста. А теперь как впервые увидел, да красавец мужчина, да еще и одинокий, вот и подумали, что ты один из них. Простите, я не совсем понимаю, о ком вы, сэр. Не понимает он, да Эдварде Гувере и его любовнике Клайде, два великих же поблуда. Вы о директоре бюро расследований 5, бюро расследований, бои появилось до ФБР, в будущем ФБР, длительное время выполняет функции внешней и внутренней разведки, до появления ЦРУ. Клайд Толсон, по некоторым данным, был половым партнером Гувера, по другим они были просто друзья. Учитывая противостояние и реальную гражданскую войну в США тех лет между ирландской группировкой и еврейским банковским лобби, даже если они не были любовники, не святой Патрик будет их называть гомосексуалистами, ибо считалось порочным и грязным. Сомнительно, что о своих врагах он будет хорошие слухи распространять. Во всяком случае среди подчиненных, даже если сам не считает их геями, о них, мой мальчик. Эти грязные твари заинтересовались твоей борьбой с преступностью, хотя им плевать и на преступность и на прочее, даже если ты грабил банки, но наши банки они бы просто закрыли глаза, но ты ограбил евреев, теперь они не получают прибыль от продажи алкоголя в Нью-Йорке, а значит скоро мы займем их места. Мы, я был несколько удивлен. Да брось, Берни, малыш, ты устроил целую войну, зачистил город от итальяшек и грязных иудеев, сколько на тебя было покушений. 3, вот и умей получать прибыли, победитель в войне всегда забирает контрибуцию. Простите, сэр, но у меня нет алкоголя, кроме того, что беру трофеями с разграбленных караванов. Это и хорошо, это и правильно, сынок. Если бы ты организовал свой спиртзавод, я бы подумал, ты кидаешь вызов старому Патрику и хочешь занять рынок, а кидать мне вызов не самое разумное, поверь. Тогда я просто не понимаю. Итальяшки просто разорены твоей войной, убить тебя не получается, вот и пытаются договориться. Им по большей части наплевать, у кого покупать виски, а виски есть у нас и хорошо идет через порт, а порт может в два раза больше пропустить грузов, не понимаешь? Это я как раз понимаю, не очень понимаю себя в этой схеме, порт я не контролирую, не имею виски, зачем я в этой схеме? Как же, победитель, будет сходка их боссов, ты туда и приедешь, выдвинешь наши условия, ну и понятно, заканчивай со своей криминальной войной, мы победили, пора делать деньги. Если я правильно понял, то договорюсь о поставках вашего виски и буду иметь свой небольшой процент от продаж. Верно понимаешь, Берни, сынок? Ты победил, мы устанавливаем закупочные цены, вот и установи их на 1% подороже, этот процент и будет твоей долей, поверь, это очень серьезные деньги. Благодарю, но я это делал не ради денег, а исключительно из-за верности вашему клану. Я это понимаю и ценю, Берни, сынок, потому тебя и не могут пока тронуть эти два грязных пидораста, мое слово еще что-то значит в этой стране, так у них на меня, что-то есть. Мелочи, Берни, мелочи. Хотя, как ты сам думаешь, начать настоящие боевые действия и не оставить никаких следов, так не бывает, просто у них выходы на русское ОПГ появились, что оно замазано, а сопоставить АИП, кто управляет данной группировкой, не составляет большого труда. Кстати о войне, мне бы очень пригодились для моих операций Тангивех РЭМ 1918, если это возможно, сэр. Берни, сынок, ты же знаешь, для меня мало невозможного, но война окончена. А впрочем, арсеналы всегда надо держать в готовности, а порох сухим, сколько тебе нужно этих игрушек, хотя бы дюжину. Сделаем, вычтем из твоей доли, а почему ты меня не спрашиваешь, сколько это будет 1% от прибыли? Я вам полностью доверяю, сэр. Если вы сказали, что награда достойная, то я не смею подвергать ваши слова сомнению. Вот это правильно. Это хорошо. Молодец, Берни. Ты чертовски прав. Твой доход будет составлять 20 тысяч долларов в месяц. Фантастические, невозможные деньги для простого элдермена. Я вас благодарю, сэр. Не стоит, ты сам все заработал. А по поводу хорошей девушки ты обязательно подумай. Хорошая должность, свой бизнес, пора заводить семью. Раньше ты был очень молод, чтобы там не писали в твоих документах, но сейчас пришло время. Если позволите, Патрик, я буду полностью откровенен. Конечно, Берни, малыш, любовниц может быть сколько угодно, но жена она мать твоих детей, твоих наследников, и это навсегда. Потому я бы хотел, если удостоюсь чести. Да что ты мямлишь, говори. Если вы порекомендуете мне хорошую девушку в жены, а еще лучше выступите в роли моего посаженного отца на свадьбе, вы ведь знаете, мой отец не может приехать, дела Ира. Берни, сынок, я тебя услышал, а что касается твоего уважаемого отца, как знать, может и он приедет на свадьбу, для меня невозможного мало, ты же знаешь. Это было бы великолепным подарком, сэр, мой отец уже не так молод продолжать нашу справедливую войну за независимость. Пусть будет рядом со мной, радуется внукам и греет свои старые косточки возле камина в прекрасные рождественские вечера, когда любимый внук сидит на коленях. Как далеко ты смотришь вперед, как я знаю, у тебя нет камина в доме, так и дохода в 20 тысяч долларов в месяц у меня не было, будет новый дом, хорошая жена, ну и отец рядом. Главное, я верен клану Кеннеди, и значит, у меня все будет. Ты чертовски прав, Берни, малыш. На этом аудиенция закончилась. Откровенно сказать, я при разговорах с несвятым Патриком редко вынимал язык из его жопы, ибо хамить или дерзить такому человеку крайне неразумно. Однако в сравнении с многими другими я вел более непринужденный разговор, что у привыкшего к лести криминального монарха создавалось ложное ощущение, будто я даже правдоруб, который против лести. Ну да если практически каждое новое предложение начинается со слов «какой ты великий, умный, красивый, богатый и вообще, как той мартышке, тебе чего разорваться что ли», то слова лишь о преданности клану и что я верю слову нашего монарха уже чуть не дерзость, раз не облизываю с главы до пяток. Однако разговор имел свои последствия. Дюжину тангивехрем 1918 мне доставили, причем прямо из порта в оружейных ящиках в мой дом. Как мне сообщил бригадир грузчиков, понятно из ирландцев, что мне привезли груз, ваши фрукты доставлены. Я расписался в накладных, действительно пришли бананы из Гондураса. Ну когда ты владеешь портом и не такие чудеса бывают. Помнится в святые 90-е был скандал, когда в разгар чеченской кампании боевикам поставляли танки по документам сельхозтехника, поставщика вроде так и не нашли. Бывают чудеса, ой бывают. Дальше больше, Кузьма был не то чтобы настоящий кулибин, но мы некоторые уже давно известные вещи решили использовать в нашей доработке напильником. Дело в том, что противотанковое ружье Тангивехрем 1918 могло поражать цели за 300 метров, пробивая противотанковую броню в 15 мм, чего нам, кстати, совсем не требовалось. Потому можно было облегчить пулю, после такой доработки она уже не сможет пробивать броню, но зато в саму гильзу с патроном можно добавить пороха. Оптические прицелы уже были, но тут решили поработать над обычным морским биноклем и его использовать в качестве оптики. В итоге получилось замечательное снайперское оружие. Фото реальное, но 1939 года Гувер и Толсон отдыхают на пляже Лос-Анджелес. Два высокопоставленных лица великой масонской ложи, что служат банкирам США из еврейского лобби, контролируют спецслужбы этих самых США, чего им собственно боятся. Пляж был оцеплен, а в море ходили патрульные катера ВМС США, так не охраняют даже самого президента. Потому влюбленная парочка молодых евреев нежно держалась за ручки, иногда они останавливались и сливались в нежном поцелуе. Впрочем, данный поцелуй вызывал ротные позывы у охраны, но кто будет возражать двум самым кровавым маньякам в США? Они создали особые тюрьмы для инакомыслящих с пытками и прочими прелестями лагерей уничтожения. Потому никто в целом свете не мог выступить против их голубого счастья. Как вдруг где-то вдалеке, очень далеко на расстоянии около 500-700 метров или даже в целый километр раздалось два хлопка, почти синхронно. Охраняемые объекты как стояли обнявшись и сцепив губы в нежном поцелуе, так и были пробиты одной пулей, а через сотую долю секунды второй пулей, калибр не оставлял шансов на выживание. Поднялась паника и охрана кинулась искать стрелявших, но две машины, которые позже, как выяснилось бюро расследований, были в угоне, были куда быстрее своих преследователей, да и били из Тангивехрем 1918 прямо в капот преследующих автомобилей, что скорости явно не добавляло, куда бы ни попадала пуля, наносила достаточно страшные разрушения под капотом. США в один день потеряла главу спецслужбы и одновременно его заместителя и любовника. Еврейское лобби свою карающую длань. Хрупкое равновесие улыбок было нарушено, началась горячая фаза войны ирландцев с евреями. Схватка должна была быть крайне горячей, ибо освободилось не просто два места, а очень нужных для двух воюющих сторон места. Я же поставил на карту все, ибо не святой Патрик, быстро поймет чьих рук это дело. За такое или награждают, ну или сразу снимают голову. Потому когда поступил звонок, нет не мне домой, а нам в контору, Вика даже не поняла, но обещала передать. «Алло», — ответил я на звонок телефона в своем доме. «Бернард, мне звонили твои русские, передали лишь одну фразу. Говори, над всем Нью-Йорком безоблачное небо». «Я понял, спасибо, Викки». Положил трубку, на меня смотрел глава моей охраны Кузьма. «Кузьма, забирай своих людей, снимайте охрану с дома и выдвигайтесь к точке парусника. Возможно, вы плывете в СССР». «Ах да, я как настоящий богатей, заказал построить себе деревянный парусник, этакий аналог яхты, ну чудит богач, что с него взять, там были и припасы и мои русские умели управлять этим парусником, точнее научились». «Началось, да, ждете сутки, если не будет сообщения отплывайте». «Может мы все же останемся, Бернард, а смысл Кузьма, все же оговаривали, вы можете только погибнуть вместе со мной, все решится в ближайшие часы, решение будут принимать ирландцы, а против своих я воевать не стану, да и вас не брошу в бесполезный бой. Ну ты это держись тут, друг, все уже сделано, от меня теперь ничего не зависит. Пожалуй, я шокировал всех, ибо за долгое время вся охрана была снята с моего дома и уехала в неизвестном направлении. Мне же оставалось только бухать, ибо было безумно страшно. Делая очень широкие шаги, ты рискуешь порвать штаны. Какое решение примет не святой Патрик после такой инициативы, непонятно. С одной стороны, я доказал, что как вояка очень полезен организации, впереди война, потому я нужный и удачливый генерал его армии. С другой, полный отморозок, потому может ну его нахрен и отдать еврейскому лобби отморозка и снова вывести ситуацию в стадию холодной войны. Благо пыток не будет, ибо как Литихе Акпу мне выдали ампулу с ядом, кажется цианид, но я на вкус не пробовал. Его можно будет попробовать лишь один раз, потом о впечатлениях не расскажешь. Как же хотелось жить, но и действовать нужно было, необходимо было действовать. Гувер — это та сволочь, что сможет протолкнуть ленд-лиз, создать манхэттенский проект и атомную бомбу. Сейчас я очень помог своей родине, хотя если сейчас грохнут, никто даже не поймет, в чем была эта самая помощь. Глава 9. Томми Холл наносит удар. Уходил я в запой в одной стране, а проснулся с похмелья в другой. Фактически, сделав первый выстрел, развязал горячую войну, и первым пострадавшим после моей пальбы стал Герберт Гувер, да именно президент США от республиканцев. Ставленник еврейских банкиров, и как нетрудно догадаться, у них была некоторая связь с Эдиком Гувером, начальником политической полиции и спецслужб США. Надо понимать, что такой дракон, как спецслужбы, лишаясь одной головы, моментально выращивает две новые. Если будущим ФБР рулил Гувер, то были не на последних должностях ставленники от ирландцев, а сразу после смерти главы охранки охраны лишился и президент США, который пережил главного полицая всея США лишь на 18 часов. Официально он умер от сердечного приступа, но реально мужчина отравился. Произошло все, как в том анекдоте. Чего это ваша теща умерла? Ну так, грибами отравилась. Чего же она вся в синяках? Вон какое лицо, один сплошной синяк. Так понятно чего, есть не хотела. Примерно такой сердечный приступ и случился с Гербертом. Короче, хоронили его в закрытом гробу. Что с ним сделала собственная охрана, можно только гадать. Вице-президент Чарльз Кертис, как нетрудно догадаться, тоже республиканец и тоже ставленник еврейского лобби, выполнял обязанности президента, а по факту находился под конвоем собственной охраны. Два выстрела, что прошили насквозь двух любовников, начали государственный переворот, ибо Томми Холл напугался до смерти своих политических противников. Потому и нанес удар несоизмеримой силы, причем этот удар готовили, как упреждающий на всякий случай, но взыгравшие во мне гормоны мальчика Бернарда или лютый патриотизм к СССР вызвал такую цепную реакцию, что произошло изменение известной мне истории. Что это было сумасшествие? Нет, хотя да, просто я перепугался Гувера и его палачей и решил ударить первым, а дальше будь, что будет. Причем все это мне сообщил Дайте, что в стране назначены внеочередные выборы и, похоже, единственный и безальтернативный кандидат в президенты не святой Патрик. Нет, будут и другие, но на данный момент, благодаря массовым отравлениям, стрельбе и прочему беспределу, когда банкиры из таких уважаемых людей, как Ротшильды и прочие Рокфеллеры, прыгали в окна и стрелялись, не оставляло сомнений, кто собственно победит на этих выборах. Одновременно не святой Патрик принял решение, и меня назначали на пост главы бюро расследований, БАИ, или будущего ФБР, как мне сообщил Дайте. Да что там сообщил, до сих пор этот разговор, особенно учитывая тот факт, что состоялся с жуткого похмелья, напоминал мне бред очень горячего человека, или проще говоря, белую горячку. Теперь ты у нас не просто ковбой, принято решение ввести тебя в Томми Холл и назначить главой бюро расследований, выдал мне Дайте. Меня? Почему меня? Ну, а кого? Я вот быстрый стрелок, а ты оказался еще быстрее. Мистер Кеннеди решил, что кто начал госпереворот, тот его и закончит. Как он там сказал, у мальчика есть яйца. Вспомнил и процитировал мне Дайте слова нашего биг-босса. А что Кузьма, что мои русские парни? Так ты же сам им приказал отплывать в СССР, они и отплыли, кто бы их останавливал. Поверь, Бернард, тут не до них было. Бернард, больше не Берни малыш, мистер Ленстер, вы, наверное, не понимаете, я сам еще не до конца это все осознаю, но похоже это вы меня вскоре будете называть «Дайте, малыш». Если не трудно, запомните, кто вам первый принес благую весть. «Дайте, ты это сейчас серьезно, я просто не могу поверить в произошедшее. Более чем, мистер Бернард, хотя я вас понимаю, уйти в запой в одной стране и проснуться в совершенно другой – это большой шок. И что мне теперь делать? Я бы на твоем месте собирал твоих детективов и сделал агентами бюро, создал из них охрану и ближний круг. А уж замов у тебя хватает из тех, кто выжил в мясорубке, когда делили власть в бюро, без присмотра ты не останешься. То ты, то вы, определись, дайте. А как, мистер Бернард, еще вчера я мог тебя послать по какому делу или просто послать, а сегодня?» Он лишь махнул рукой. «Легко сказать, вступай в дела. Нет, мне дали время и полномочия. Более того, вчера условно безработные, а недавно принятые на работу ребятишки из агентства «Мщу за всех» оказались агентами будущего ФБР, если оно теперь так будет называться. История пошла совсем уж по непонятному курсу. Причем даже Вика не захотела девчонка бросать своего начальника и возглавила аппарат секретарей и прочую бумажную работу вокруг моей тушки. Девчонка-то взрослеет, надо бы подыскать ей достойную партию, тем более она уже не бедная девочка из бедного района и свой домик есть, да и должность уже достаточно солидная, так и пойдет по карьерной лестнице, хотя, если босс не свернет шею, тогда могут и его окружение вместе с ним под нож пустить. Вот только я начал вступать в должность и разгребать дела, меня вызвал к себе сам будущий президент Кеннеди, причем не Шонни, он еще мальчик, а его папка. Тот, что в моей версии истории метил на это место, но так и не удалось ему взобраться на трон. «Мистер Бернард, наш знаменитый ковбой, ну как доволен новым местом работы?» Патрик зачастую начинал разговор с главного, не размениваясь на расшаркивание и приветствие. «Деловой человек, более чем, ведь пока директор бюро, а при вашем сыне стану вице-президентом», – пошутил я. «Думаю, еще станешь, какие твои годы, но что ты думаешь на тему всего происходящего? Первое, вы добились результата, значит, вам не нужен бандитизм в стране и его надо полностью искоренить, ибо вам не нужны конкуренты, что могут вырасти в мутной воде. ГМ, соображаешь, недаром сынок зовет тебя самой светлой головой в этой проклятой стране. А что с кризисом будем делать? А его нет. Еды просто завались, а людям нужна еда. Надо соединить голодающих и еду, и кризис будет решен уже вчера. Как? Мой глава бюро самый отъявленный коммунист? Совсем нет. Но если не желаем революции, нам надо оглядываться на СССР и проводить некоторые социалистические преобразования. Предлагаю начать с продовольственного налога, что спасет фермеров от разорения и одновременно передаст любые земли в руки вашего клана, ну и ваших людей. Это как? Патрик был удивлен. Мы перестаем взимать любые денежные налоги с фермеров и берем только продуктами по повышенным, строго регулируемым государством ценам, а все остальные долги гасим за счет государственных средств. Ты разоришь казну, Бернар. Безусловно, если мы остановимся лишь на продовольственном налоге и списании долгов фермерам, но у нас миллионы безработных и голодающих людей. Если дать бюро особые полномочия, то мы уже завтра сформируем рабочие армии, эти рабочие будут получать продовольственные карточки от государства, и как солдаты рабочей армии не смогут отказаться от назначения на работы. Это будет похлеще крепостного права, но одновременно на меня, как на президента, решившего проблему кризиса, будут молиться. Верно, сэр, далее рабочими руками мы строим социальные дома, и пока они солдаты рабочей армии, то могут жить в этом социальном жилье, оплачивая его же в том числе продовольственными карточками, а касательно земли. Да, это крайне интересно. Как ты предлагаешь конфисковать землю у населения? Разорившиеся фермеры получат в два раза больше земли, но в более северных штатах и будут постепенно переселяться туда. Там не Россия с их вечными зимами и морозами, да чуть холоднее, но если даже советская Россия выращивает хлеб, и они смогут, а их земля перейдет в собственность ваших, простите, сначала государственных агрохолдингов, а на торгах будет выкуплена вами и вашими людьми, а работать на этой земле будут люди из трудовой армии, фактически за еду, они будут даже счастливы, ибо есть еда, одежда и кров. Бернард, ты случайно не еврей? Это же верх коварства. Заселить свободные земли, разработать их руками фермеров, фермеры счастливы. Создать чуть не рабов из безработных, и они тоже счастливы, а мы получаем все. Более того, если ввести серебряные сертификаты и начать печатать правительственные доллары. Но меня перебил не святой Патрик. Погоди, но еды слишком много, что нам делать с излишками? Как что? Строить заводы и делать консервы длительного хранения. Зачем? Одно слово, сэр. Африка. Ты предлагаешь за еду вывозить ресурсы из колоний, но кто нам уступит колонии? Франция, Англия. Если я хоть что-то смыслю в политике, то скоро начнется мировая война. Мир, что сейчас подписан перемирие на 20 лет, не более того. Как выступить за Германию? Да там сильны реваншистские настроения, но Германия слишком слаба. Не на первом этапе будущей войны. Можно своими силами освобождать французские и английские колонии и ставить там военные базы. Колония принадлежит, допустим, Франции, а у нас там военная база, и мы просто торгуем. Ловко, но мне кажется, ты забегаешь далеко вперед. Простите, сэр, но вы сами спросили, что нам делать с излишками продовольствия. Кстати, вы слышали про СССР? Бернард, не говори глупости. Сейчас советская Россия сплошная головная боль для свободного мира. Дешевая рабочая сила, мы ставим там наши производства, а ребятишки производят нам одежду, бытовую технику и прочее, работая фактически за еду. Никакого насилия, чисто бизнес. Бернард, у тебя точно мама не еврейка? Уверен, вы знаете о моем происхождении даже больше, чем мне рассказывал мой отец. Ты прав. Тогда за дело. Я хочу, чтобы на улицах наших городов не осталось преступности. Вымети эти шваль, Бернард. Мне плевать, какими методами ты будешь пользоваться. Помни, это война. Если бюро кого-то утопит в океане, ну так это дело бюро. Все будет сделано в лучшем виде, сэр. Да все случилось по классической схеме. Если кто-то думает, господа присяжные заседатели, что криминальный авторитет мечтает погрузить страну в криминальный хаос, он ошибается. Даже в криминале есть свои законы и правила, пусть они и отличаются от законов и правил государства. Да и сами страны возникли и были основаны мелкими бандами, или, проще говоря, дружинами разных баронов, да бояр. Потом неудачники погибли, а другие поднялись до князей и герцогов, появились королевства и царства. Иными словами, хаос не нужен никому, особенно криминальному авторитету, который пришел к власти. В первую очередь он задавит криминал и заставит всех жить по закону. Другое дело, что законы будут написаны под него. Для примера взять фермеров. Самые плодородные земли в США на юге страны, а вот на севере, где далеко не Сибирь, но так же, как в средней полосе России выпадает снег и бывает холодно зимой, живет не так много народа. Причем земля там тоже достаточно плодородна, если по меркам русских людей. Другое дело снимать по 2-3 урожая, как на югах, не получится, зато и земли можно в 2 раза больше дать. Она пока не перспективна, потому и не интересна агрохолдингам-гигантам. Зато заселение слабозаселенных районов в приоритете для государства. Далее рабочие армии. Дай людям кров, одежду и еду, и многие успокоятся. Если же обеспечить минимальным комфортом и отдыхом, минимум возможностью прийти с работы, включить радиопостановку, а в будущем телевизор, и накачаться пивосом, а в выходные пожарить дешевое барбекю, так народ уже счастлив. Понятно, можно схватить пушку и поехать грабить банки, стать богатым криминальным авторитетом и пожить весело и красиво. Вот только зачастую такая красивая жизнь крайне недолгая. Потому мало желающих бегать с пушкой. Ты стреляешь, но стреляют и в тебя. Большая часть населения хоть и мечтает стать миллионерами, но предпочитает тихую и спокойную жизнь. Представим некий городок. Пригоняем туда бойцов трудовой армии, они возводят дома для себя и членов своих семей, возможно, многоэтажки по типу Каливинга, где я до этого жил, а если там отдельные социальные квартиры, так вообще шикарно. Затем приезжают семьи, родители, жены, дети, и вот этот солдат рабочей армии не один. Далее они возводят заводик мистера Кеннеди и устраиваются туда работать. Зарплата у них, по идее, мизер. Ее хватает оплатить ЖКХ, купить жратву, одежду себе и детям, иногда какую-то бытовую технику или автомобиль, понятно, накопив предварительно денег или влезая в кредит. Сопливые дети идут в школу. Почтенный отец семейства на выходные идет в городской парк, где все готовы и стоят беседки под барбекю. Арендует такую беседку, дети резвятся на лужайке, он со своим другом, друзьями, пьет пиво и жарит мясо, жена с женой друга, женами друзей, беседуют о своем, о женском, и присматривают за детьми. Лепота. Причем работяга не видит и не осознает, что его дохода хватает ровно на месяц, даже если он весь год чего-то там откладывает, ну максимум на 1-2, возможно, 3 месяца хватит его сбережений. Потому с трудового рабства ему не сорваться, как не слезть червю с крючка. Он, конечно, может мечтать в год откладывать на 3 месяца жизни и через 10 лет почти на 3 года жизни отложить, но всегда будут какие-то траты. Накопи на автомобиль, холодильник, пылесос, радиоприемник, телевизор, вставные зубы. Да плюсом ко всему инфляция, да зарплата во всяком случае циферками растет за инфляцией и может даже обгонять проклятую. Но вот сбережения на 3 месяца жизни, сделанные 10 лет назад, превращаются в месяц жизни, по паритету покупательной способности. Чисто ловкость рук и никакого мошенничества. Итого работяга отработал всю жизнь честно и даже вышел на пенсию, а потом взял да и помер. Причем прошу заметить, всю свою жизнь работая на заводе мистера Кеннеди, даже не помышляя уволиться, ибо куда он пойдет, на завод мистера Ленстера, так там тот же нос, только вид сбоку. Если кто-то скажет, везде так, а вот ничего подобного. Была такая страна, как СССР, господа присяжные заседатели, там не было дефицита денег, бывал порой товарный дефицит, а вот денежного не было. Если хорошо и много работать, было вполне реально заработать за 10-15 лет столько, что потом можно ходить и всю жизнь пинать. Да была статья за тунеядство, но кто же тебе не давал выйти на такую работу, где и работать путем не нужно. Для примера, школьным сторожем. Ходить на дежурство ночь через трое, а учитывая низкий уровень преступности, ты просто раз в 3 суток спал не дома, а в школе. Так что предложенное капиталистическое рабство, что я предложил создать в США, не могло не радовать мистера Кеннеди. Ибо идеальный раб, тот, кто себя считает свободным, но получает он ровно столько, дабы прожить 1 месяц, и если прекратит работать на хозяина, просто умрет. Также рабы в Древнем Риме получали от хозяина кров, еду, одежду и даже развлечения. Говорят, на празднике Сатурналии в честь бога Сатурна даже заливались дешевеньким вином до потери пульса. Просто римляне не додумались сказать рабам, что они якобы свободные и платить деньги. Ибо наплевать, сколько ты получаешь, абсолютно наплевать в капитализме. Нужно высчитывать, сколько ты потратишь. Зарплата в 1000000 долларов. Предположим, рабочий, да пусть даже в 21 веке, господа присяжные заседатели, получает пресловутый $1 000 000 в месяц. Думаете, он разбогател? Совсем нет. Не забываем, кому принадлежат ресурсы и земля. Потому вводим квартплату на различные ЖКХ в сумме $999-500, итого он на себя может тратить $500 в месяц, ничуть не бывало. Надо понимать, наш раб вынужден кушать, а цены на пищу контролируем тоже мы, потому создаем продуктовую корзину, достаточную для комфортного выживания, стоимостью в $400, итого он только на 100 может развлекаться или, чуть ограничив себя в еде или развлечениях, что себе купить. Ну там одежду или бытовую технику. Проблема лишь в том, что если прямо сразу платить по миллиону, рабочий люд начнет задумываться, считать. В итоге ему станет очевидным. Плевать, ты получаешь 1000 баксов, 10 тысяч, миллион или даже 100 миллионов. Вопрос лишь в том, сколько тебе на жизнь оставляют твои хозяева. Дальше совсем некрасивые и нехорошие вопросы возникнут на тему, а нужны ли ему эти хозяева, потому, не привлекая внимания пациента, платим ему условные 500-1000 баксов, отнимаем ненужное и пусть работает, пока не сдохнет. Ну и главное, выбор из 2 и более кандидатов. Скандалы, расследования и дебилизатор, пусть в виде компа или телевизора, а сейчас радиоприемника, не имеет принципиального значения. Раб не должен догадываться, что он раб. Он должен мечтать выбиться из нищеты, более того, некоторые единицы иногда будут пробиваться, а некоторым повезет выиграть в лотерею. Всем рабам одна идеология на голову надета: работай, рискуй, работай больше, у тебя получится. Нет, не правы были в Древнем Риме, нельзя рабам говорить, что они рабы. Зачем? Глава 10. Есть у революции начало, нет у революции конца. Введение продовольственного налога вызвало ликование в среде фермеров. Те из них, кто на 1931 год смогли как-то продержаться, выплачивая все налоги и оплачивая счета, были на грани разорения. Причем речь именно про фермеров, а не как в моем времени, из которого я попал, когда владельцы огромного агрохолдинга, который даже не представляет, с какой стороны браться за сельхозинструменты, никогда в жизни не был в сельской местности и прожигает жизнь в огромном мегаполисе, когда управляющий фермы рулит, а работают батраки, ну или, если пожелаете, сельхозрабочие. Да таких типков называли фермерами, но по сути они были владельцами огромных предприятий. Сейчас же умудрились выжить мелкие и средние работники села, далеко не все, но все же. Причем этот несчастный, имея, скажем, 100 галлонов или почти половину тонны молока надоя, просто выливал его в землю, ибо продать нереально, хранить нигде. Возможность оплачивать свои долги и налоги продуктами, которые производит ферма, так еще и по твердым и повышенным относительно рынка ценам принесло огромное облегчение. Одновременно более высокая закупочная цена не только позволяла быстрее гасить задолженность по налогам, кредитам и платежам, но и платить якобы повышенную, пусть эффективно заработную плату в трудовых армиях, которые вообще было очень легко набирать. На раздаче еды предлагалось получить справку о вхождении в трудовую армию. Данная справка давала право на работу и, главное, на получение талонов на еду или так называемые «food stamps». Ничего удивительного не было в самом факте движения голодающих за полевыми кухнями. Как осел идет за подвешенной морковкой, так и голодные люди были готовы идти за пищей, пока их в дороге кормит хоть на Северный полюс. Началось массовое строительство социального жилья. Причем, помня уроки истории, я четко знал, абсолютно без разницы, что строить на первом этапе борьбы с кризисом. Для примера, Адольф Гитлер строил дороги, население Германии работало за еду. Не то, чтобы он был образец для подражания, да и уверен, это не Адольф придумал, а экономисты в правительстве, но данное решение самое правильное. Когда есть пища, ресурсы и рабочие руки, можно да и нужно начать строительство, а чего? Домов ли, дорог, да хоть пирамиды Хеопса не имело большого значения. Просто данное строительство именно социального жилья решало следующий шаг в нашей экономической программе. Иными словами, когда люди решат проблему голода и отойдут от первого шока, они задумаются над вопросом, а где они собственно будут жить. Кроме этого, начнут задавать неудобные вопросы, а конкретно кто собственно виноват в их бедственном положении. Потому бюро расследований запустило ускоренные курсы подготовки комиссаров на строительство. Некоторые ошибочно полагают, что комиссар, как слово, стали использовать исключительно большевики. Однако они сами приватизировали данное слово у французов и их Великой Французской революции. Она для них была в некотором смысле, как образец, когда народ победил аристократов. Почему курсы были ускоренными? Так никто особо сложному наших представителей не учил. Все было просто. В кризисе виноваты еврейские банкиры. Посмотрите, дескать, вокруг себя, вот вы живете в нищете, вам жрать нечего, домов нет и приходится их строить. Кто решает эти проблемы? Да мистер Кеннеди, который, кстати, не являлся еще президентом, и это было неплохой такой агиткой в предстоящих выборах, ибо выборы из двух и более кандидатов никто не собирался отменять. У нас иллюзия свободы и полнейшей демократии. Одновременно предлагалось взглянуть на банкиров, естественно, из евреев, которые жируют, пока народ голодает. Понятное дело, замалчивался факт, что и мистер Кеннеди нифига не три корочки хлеба на ужин кушает вместе со своей семьей. Естественно, предполагалось, что найдутся умники, которые зададут вопросы про несвятого Патрика и про его ближайшее окружение, которые далеко не бедные люди. Но и тут был подготовлен ответ. Дескать, коммунисты воду мутят, понятно, будут богатые и бедные, но вопрос в том, хороший богатый или плохой богатый. Вот хороший дает работу, деньги и еду, а плохой отбирает. Причем упирали на американскую мечту, дескать, работай, работай больше и лучше, и лично ты выделишься из толпы и будешь богат. Как только прошли выборы и Патрика назвали президентом США, народ был накачан до нужного нам состояния. Начались массовые аресты. Разумеется, евреи не дураками были и имели деньги, многие бежали из страны, из тех, кто не застрелился или не самовыпилился иным способом. Однако лично ты бежать можешь, но положить в карман, фабрику, завод, порт, пароходы, газеты, радиостанции и прочее добро на вроде сельхозугодий не получится. Таких бегунков в первую очередь объявили врагами народа. Кстати, господа присяжные заседатели, помнится, проживая в 21 веке и когда была яростная борьба с коммунистами и лично товарищем Сталиным, то переводчики фильмов из Голливуда переводили «враг государства», ибо формулировка «враг народа» считалась формулировкой коммуняк и личной придумкой большевиков. Вот бы граждане Римской Республики, а это далеко-далеко до нашей эры, удивились, узнав, что их патриции, оказывается, никакие не патриции, а совсем наоборот, партийцы и вообще тайные коммуники, ибо в Древнем Риме ходило такое определение, как «враг народа». Иногда добавляли «враг народа Рима и Сената». Объявление «врагом народа» давало возможность конфисковывать все имущества, находящиеся в Штатах, надо сказать, в пользу государства. Внешне все должно быть благопристойно. потому будет распродажа неэффективной собственности и даже вполне себе открытый аукцион. Более того, на аукционе будет два и более претендентов на данное имущество. Желает какой мужчина из нашей трудовой армии, пусть приезжает и торгуется за завод с мистером Кеннеди. У них же должны быть равные шансы и возможности. И пусть у не святого Патрика миллионы, а у рабочего, который трудится за талоны на еду, ничего кроме этих самых талонов и нет, но возможности то совершенно равные. Во всяком случае, с точки зрения идиотов. Причем данную схему в США далеко не я первым придумал. Рождаются, скажем, два мальчика, но один на задворках трущоб, а второй с золотой ложкой в заднице. Затем, когда приходит время, тот, который из трущоб, выполняя американскую мечту, бегает в какую местную рыгаловку мыть пол, посуду и подобным образом зарабатывать, сразу после школы. Зато второй, что с золотой ложкой в заднице на собственном лимузине, которым управляет семейный водитель, едет домой и получает дополнительные знания от репетиторов, причем лучших в своем предмете. Когда приходит время поступать в колледж, оказывается, ну совершенно случайно, что первый знает куда меньше и его знания куда хуже, чем у второго. Одновременно работает неофициальный имущественный ценз, ибо обучение в хорошем колледже стоит хороших денег. Папаня рожденного с золотой ложкой в заднице достает котлету денег и отслюнявливает нужную сумму для обучения и вдвое больше на подарки в данный колледж, для примера на ремонт спортивного зала, закупку компьютеров в новый компьютерный класс, новый туалет с хорошими унитазами, да мало ли требуется ремонта и замены различного оборудования в старом, можно сказать, древнем и уважаемом колледже. И вот по какой-то странной и совершенно необъяснимой причине преподаватели крайне лояльны к мальчику, отец которого еще и спонсор их учебного заведения «Мистика», да и только. Причем молодой человек и сам по себе не дурак и т.к., занимался с отличными педагогами, знает предмет, который сдает, и выходит, как в том анекдоте. Идет экзамен по истории, сдает студент, отец которого спонсор вуза, ему задает вопрос преподаватель истории, профессор, почетный академик и прочее, прочее. «Скажите, пожалуйста, между кем и кем была русско-японская война?» «Между русскими и японцами». Блестящий ответ, сразу видно, вы учили, ставлю вам отлично. Затем заходит достаточно умный студент, который много учил, многое знает, и потому его отец не имеет желания, а главное, возможности спонсировать вуз. Разумеется, нужно и лишнее место, потому почетный академик всея и всего задает ему вопрос. «У нас тема русско-японская война, точно установлено, японцев погибло 80 тысяч, а русских 52 тысячи, много я от вас, молодой человек, не требую, перечислите всех поименно, даю вам на это, ну, допустим, 15 минут, уважаемые коллеги согласны, что этого времени достаточно, если знаешь материал, благодарю, ну-с, приступайте, молодой человек, время пошло». Так вот, когда второй студент с золотой ложкой в жопе заканчивает престижный колледж, а не какой-то в зажопинске Мир-Алабамский университет, они выходят на рынок труда. Мало того, что первый мальчик, что мыл полы в Макдачке, идя к американской мечте, имеет куда более стрёмный диплом, так он еще и не имеет знакомых. Зато в корпорации любимого бати выпускника престижного колледжа не просто принимают, в него верят. Потому сразу берут каким вице-президентом по работе с общественностью второго управления третьего филиала при вот такущей зарплате. А вот второй, ибо он с первого резко превращается во второй сорт, без опыта работы и со стрёмным дипломом, может пристроиться на управляющую должность в ту же рыгаловку, где мыл полы, но зато старшим смены. И вершиной его карьерного роста будет директор данной рыгаловки. Зато тот первый с золотой ложкой в заднице, возможно, даже проезжая мимо данной рыгаловки, не будет даже догадываться, что она тоже принадлежит его корпорации, ибо столько имущества, разве все упомнишь? Вот и у нас полнейшая демократия и равные возможности. Хочешь, скупай заводы, порты и пароходы, кто тебе запрещает? Более того, ты можешь стать куда богаче мистера Кеннеди. Другое дело, если ты не сможешь, может, мало полы мыл в рыгаловке, ну так пойди еще помой, и в следующий раз у тебя обязательно получится. А еще можно втюхивать историю про яблоки, когда купи грязные, помой и продай на цент дороже, ведь однозначно путь, ведущий в миллионеры. Потому когда шла конфискация имущества у сбежавших, народ ликовал, ибо наказывали виновных во всех их бедах. Однако для полного торжества справедливости народ требовал крови. В некотором роде США 1931 года мне напоминало Третий Рейх, во всяком случае все те страшилки, что про него рассказывают, ибо появились толпы демонстрантов, что требовали арестов и казней. Причем в Америке все было отлично с расизмом и ненавистью к другим национальностям. Был выпущен джин из бутылки, и все требовали расстрелов и казней для евреев. Именно они виноваты в бедах и Великой депрессии. Однако было и отличие. Когда начались погромы, были проведены аресты, ибо громить миллионеров народ еще мордой лица не вышел. Была и личная охрана и прочая ЧОП-красная кнопка, что охраняли банкиров-миллионеров, потому громили простые парикмахерские и прочих портных и сапожников. Была применена полиция и армия, и людям объяснили, что, дескать, мы за демократию. Не бывает плохих наций, а бывают плохие люди, и эти самые плохие люди — банкиры из еврейских домов, но в целом евреи такие же американцы, как и они сами. Сработал стокгольмский синдром, простые граждане еврейской национальности, которые пострадали от погромов, также стали выползать на улицы. Ведь совершенно очевидно, они пострадали от толпы по вине жадных банкиров, и эти самые евреи требовали смерть еврейским ростовщикам. Они сами себя отделяли в сторону хороших евреев, требуя уничтожить плохих евреев. Не все понимают, что произошло. Вот только там Михол, мистер Дайте с его профсоюзом, да и мистер Кеннеди, никто без ирландского народа и его поддержки, просто парни с деньгами и бандюками вокруг себя. У еврейского лобби отобрали поддержку простых евреев, даже мелкого и среднего бизнеса, ибо они нам были неинтересны, слишком мелко плавают, более того, никто их истреблять не собирался. А зачем, когда за тобой корпорация, ты обычными экономическими методами сожрешь любой мелкий и даже средний бизнес и даже не поморщишься. Даже если они все объединятся в некую организацию, денег у них будет условно 10% от твоих возможностей, потому тебе достаточно плюнуть и растереть. Мы были готовы к большому террору, но начинать с арестов была полнейшая глупость. Вокруг самых богатых домов банкиров постоянно дежурили протестующие и конная полиция, что держала оборону, однако изредка прорывались негодующие сограждане и кидали брусчатку или кирпичи в окна. Выйти из такого дома, превращенного в осажденную крепость, было нереально. Начала работать тактика «салями» или даже «слона можно съесть», отрезая по кусочку. Даже сами банкиры из еврейского лобби были благодарны, что их дома взяли под охрану конной полиции. Они боялись, и их страх был понятен, но полиция, как защищала, так и взяла их в некотором смысле под стражу. Следующим шагом было выступление по радио президента Кеннеди, когда он обещал во всем разобраться. Потому в один далеко не прекрасный день миллионеров из другого лагеря, нет, не арестовали, а взяли под защиту и охрану, перевезя в специальные комфортабельные здания, которые легко можно оборонять от обезумевшей толпы. Это еще была не тюрьма, но уже наши враги оказались под охраной в здании, которое хоть и было комфортной, но все же тюрьмой. Нет, они пока еще могли свободно выходить на улицу, если не растерзает осаждающая толпа, но уже не делали этих глупых попыток. Одновременно лишились и некогда верной прислуги. Она была верна ТК, были высокие зарплаты, уважение в обществе, а сейчас, когда просто поход за продуктами может закончиться смертью, ибо ты прислужник врага народа, такое резко отвратило от вчерашних хозяев. Начались публичные слушания судебных разбирательств. Пока еще не уголовные дела. Просто добрый дядюшка Патрик попросил народ успокоиться и дать разобраться в вопросе. Получалось, комиссары накачивали народ агрессией, а президент США выступал миротворцем. Комиссары требовали крови, а Патрик предлагал во всем разобраться. Он утверждал: «Я верю, многие банкиры помогали в трудную годину американскому народу. Я призываю всех к милосердию, ибо христианскими добродетелями славится американская нация. Мы дадим оправдаться на судебных разбирательствах банкирам-евреям, и я абсолютно убежден, они выйдут к своему народу и скажут: вот вам моя рука, это рука честного американского гражданина». Срабатывал извечный принцип «хорошие цари, плохие бояре». Некоторые думают, что он только в России работает. Совсем нет, еще со времен Древнего Рима умные диктаторы, тот же Сулла, при правлении которого, как говорят, дома можно было красить кровью, по своим выступлениям был самый воздержанный, что не мешало на заседаниях в Сенате потребовать подписать смертный приговор многим врагам государства. Вот только на словах он предлагал разобраться и не рубить головы прямо всем подряд, что не мешало делать последнее. Потому комиссары в трудовых армиях рассказывали, дескать, президент обманут кровавыми маньяками-банкирами из еврейского лобби, еврейское лобби, этническое ОПГ, которое надо уничтожить. Ну да, конечно, еврейское лобби ОПГ, а ирландской ангелочки с крыльями и совсем не ОПГ. Самое же интересное для большей части народа именно так и было, во всяком случае выглядело. Ибо кто дал еду, работу, скоро даст жилье, верно, католик и ирландец Кеннеди, потому он явно не ОПГ рулит, а хорошими и добрыми парнями. Причем открытые судебные разбирательства превращались в фарс, пока еще не кровавый, ибо евреи-банкиры не были под уголовным преследованием, они были такие же граждане, даже плюс-минус свободные. Но вопросы ставились так, что вызывали ярость, хотя если разобраться, обвиняемые не нарушали законов США. Для примера был вопрос, а раздавал ли ваш банк бесплатную еду, когда мы знали, что кто-то раздавал, спрашивали, какую еду, насколько качественную. С учетом продовольственного налога Кеннеди смог качественно кормить народ, но если вспомнить, какими помоями я кормил в маленькой Ирландии, то мне было бы впору садиться рядом на скамью подсудимых. Каждый новый вопрос и каждый новый ответ вбивал очередной гвоздь в крышку гроба еврейского банкирства США, а лобби давно было разгромлено, ибо хорошие евреи ходили с плакатами и требовали смерти мировым сионистам. Страна застыла в шаге от великого террора. Глава 11. Социальные технологии. Алан Смит не мог поверить своему счастью, он поистине жил в самой счастливой, демократичной и справедливой стране на свете. Еще не так давно, оставшись без работы, он был вынужден перебиваться случайными заработками и, если повезет, получив бесплатный обед, бежать домой с целью разделить его между членами своей семьи. Глаза детишек ввалились от постоянного недоедания, а лицо любимой жены стало очень худым, и в глазах больше не было того смеющегося огонька, за который он полюбил ее еще молодой девушкой. Однако после смерти от сердечного приступа еврейского президента, очень скоро появились настоящие трудовые армии. Алан, который верил в американскую мечту, записался туда одним из первых, из его семьи ушел голод, вот так просто в один день. Щечки детей очень быстро приобрели детскую припухлость и розовый оттенок, а любимая жена стала улыбаться, пусть и не каждый день, но все чаще и чаще. Их отряд трудовой армии занялся расчисткой пустыря, АТК. Алан в свое время получил профессию каменщика, он довольно быстро стал бригадиром на стройке. Люди работали хорошо, с энтузиазмом, не какие-то проклятые евреи. Зачастую по окончании 8-часового рабочего дня оставались и работали дополнительно и 10-12 часов в день, иногда доходя в трудовом энтузиазме до человеческих пределов, трудясь по 14-16 часов на стройке. Многие не высыпались, ничего, вот построит дом, свой дом, там и выспится. Одновременно, как бригадир каменщиков, Аллан получал больше food stamps, которые раз в неделю можно было обналичить на товары народного потребления, обувь, одежду, игрушки. Он тогда даже, несмотря на порванные ботинки у его детишек, купил игрушки, точнее обменял на талоны, ожидал чего угодно, в том числе непонимания своей красавицы жены, но нет. Она улыбнулась и сказала: «Ты как сам, как ребенок, Алан, лучше бы обувь детям купил». Однако он видел, что жена счастлива, а высказывается лишь, как положено высказываться хорошей хозяйке и заботливой мамочке. На самом деле она также счастлива и тоже давно мечтала порадовать детей новыми и красивыми игрушками. Детство, оно раз в жизни бывает, и его нельзя отложить на потом. Оно проходит здесь и сейчас, но самое страшное, что проходит и не возвращается никогда. Понятно, на следующей неделе он приобрел обувь для детей, затем через неделю одежду своей красавице жене, но каждую неделю хотя бы самую маленькую, самую недорогую игрушку из представленных в лавке трудовой армии покупал и нес домой. Когда через 3 месяца была закончена стройка дома, они заселялись практически в свою квартиру. А это было поистине счастье. Весь дом тогда праздновал, и несмотря на сухой закон, в этот день сам хозяин фабрики, на которой им всем предстояло работать, привез виски и пиво из собственных запасов. Было и традиционное американское барбекю. Люди на талоны, которые специально откладывали, купили ребрышки и жарили их в самом отдаленном конце пустыря, пока еще возле куч различного, в том числе строительного мусора. Однако были счастливы все, особенно дети, ибо в строительном мусоре можно найти разное, например палку, а палка при детском воображении превращается в удивительные вещи. Она может быть и мечом древнего викинга, и скаковой лошадью, если ее пропустить между ног и скакать, а может быть простой палкой, которой можно замечательно бить по луже, наблюдая, как разлетаются брызги. Квартира же была практически личной собственностью Алана и его семьи. Как объяснил комиссар, он и его семья могут жить в ней сколь угодно долго, пока он состоит в трудовой армии и работает на фабрике хозяина, на средства которого и строится этот жилой район. Более того, когда дети подрастут и пойдут на работу, тому, кто будет работать на фабрике, Алан может передать свое жилище по наследству. Единственное, надо оплачивать воду, электричество и прочие блага, но оно и понятно, везде такое требуется оплачивать, никогда иначе и не было. С тех пор у них так и повелось, ибо им повезло с начальством, каждое воскресенье было барбекю и, невзирая на сухой закон, бесплатное пиво с виски. Хозяин будущей фабрики не скупился, потому и работники ему отвечали со всем почтением и широтой американской души. Трудовая армия, она ведь за дисциплину. Положено работать 6 дней в неделю, воскресенье выходной, по 8 часов в день. Однако, когда требовалось, все в едином трудовом порыве трудились по 12-16 часов в день. Оно и понятно, не какие-то там подлые евреи. Те вон чего придумали: уморить американский народ голодом и истребить все свободы, гарантированные Конституцией. Причем они были по-настоящему свободными людьми. Не хочешь — не работай сверх нормы по 12-16 часов, но и руки тебе никто не подаст, а если ты посмеешь прийти на воскресное барбекю, тебя просто изобьют. Хотя если желаешь совершить самоубийство, приходи, да еще возьми бесплатное виски и пиво, что от щедрот поставляет хозяин, тогда точно арматурой по голове прилетит. Был ты живой, а будешь трупом лежать, ибо если к тебе по-человечески, ты должен со всем уважением, не какой-то там жадный и неблагодарный еврей.